Теперь день приближался быстро, ибо летом свет торопится прогнать мрак. Со стороны Леванта небо уже порозовело. Скоро и вещи, и люди, став хорошо различимыми, не потребуют больше бесполезных фонарей. Их потушат. Несмотря на усталость и беспокойство, Марианна представляла себе весь комизм их странного кортежа. «Мы должны иметь вид неудачной деревенской свадьбы», — подумала она, тогда как ее неожиданный кавалер молол чепуху и изо всех сил старался договориться о свидании, не давая, однако, возможности понять, что его больше привлекает — ее очарование или положение близкой ко двору особы. Мерцерия вдруг нырнула под высокий свод, прорезанный в большой синей башне с часами и увенчанной колокольней. Когда они вышли из-под нее, Марианна почувствовала себя внезапно перенесенной в страну чудес. Настолько красивым было зрелище, открывшееся ее глазам. Она увидела целое облако белых голубей, летящих в утреннем перламутре, окружающих белоснежной спиралью стреловидную розовую башенку. Она увидела церковь-дворец и дворец-жемчужину, соединяющие их позеленевшие купола и алебастровые украшения, камни нежного телесного цвета и золотую мозаику, мраморные кружева и расцвеченные эмалью колокольни, бесценное убежище праведных евангелистов. Она увидела громадную площадь, оправленную в вышивку аркад и разрисованную мрамором, как гигантская доска для игры в классы. Она увидела, наконец, между красивым дворцом и зданием, напоминавшим наполненный статуями ларец, перед которым стояли две высокие колонны, одна с крылатым львом, другая со статуей святого, с чем-то вроде крокодила у ног, обширное, голубоватое пространство, заставившее сильнее биться ее сердце. Море. Лодки с латинскими парусами цвета анемона двигались по серебристой глади перед затянутым туманом горизонтом, откуда возникал еще один собор и колокольня. Но это все-таки было море, лагуна святого Марка, где, может быть, Язон ждал ее. И Марианне пришлось сделать отчаянные усилия, чтобы не броситься к этой голубизне, чей терпкий запах доходил до нее. А сержант Рапен заметил другое. Едва пройдя под сводами часовой башни, он сразу освободил руку своей спутницы. Дело в том, что показалась кардигардия, находившаяся у входа в королевский дворец, и галантности пришлось уступить место дисциплине. Он подтянулся и отдал честь. «Мы уже прибыли, мои люди и я. Что касается вас, сеньорина, вы не очень далеко от вашего дома. Но прежде чем расстаться, могу ли я просить вас о новой встрече? Ведь это так жаль быть почти соседями и не увидеться больше. Что вы думаете об этом?» — прошептал он с поощряющей улыбкой. «Это было бы очень приятно, господин офицер», — жеманно ответила Марианна с естественностью, которая делала честь ее актерским способностям. «Но я не знаю, как моя кузина...» «Вы же не зависите от нее, я думаю. Вы особо приближенная к ее императорскому высочеству». По-видимому, представления Рапена не отличались от представлений Зани. И за тот короткий отрезок времени, проведенный ими в пути, он просто-напросто исключил мифическую хозяйку Марианны, баронессу Чинами, чье имя, без сомнения, ничего ему не говорило, и принимал во внимание только ее августейшую хозяйку, принцессу. — Нет, конечно, — заколебалась Марианна, — но я не пробуду здесь долго. В самом деле мне пора уезжать. Только не говорите, что вы уезжаете сегодня вечером, — оборвал сержант, теребя ус. — Вы заставите меня задержать все готовые к отплытию на материк суда. Подождите до завтра. мы могли бы встретиться снова сегодня вечером, пойти на представление. Стоп, я мог бы раздобыть билеты в оперу на Финицы. Вам точно понравится. Марианна начала понимать, что избавиться от этого назойливого военного будет гораздо труднее, чем она предполагала. Если она оттолкнет его, он сможет показать себя с плохой стороны. И кто может поручиться, что Заня и его сестра не станут жертвами его плохого настроения? Сдерживая нетерпение, она бросила быстрый взгляд на мальчика, который, нахмурив брови, следил за этой сценой. Затем, решившись, она отвела сержанта в сторону от его людей. Они, видимо, тоже начали тяготиться этой затянувшейся историей. «Послушайте», — прошептала она, вдруг подумав о выдержанном мальчиком допросе, — «мне невозможно ни пойти с вами в театр, ни пригласить вас домой. После исчезновения моего кузена, курьера, мы, можно сказать, в трауре. К тому же у Анареллы нет таких причин, как у меня, симпатизировать французам». «Я все понял», — так же тихо ответил Рапен. «Но что делать? Я чувствую к вам такую симпатию, такую же, как и я к вам, сержант. Но я боюсь, что в семье мне не простят эту привязанность. Лучше было бы спрятаться, встретиться тайком, вы понимаете? Не мы первые сделаем так». Простодушное лицо Рапена засияло. Он достаточно долго находился в Венеции, чтобы наслушаться рассказов о Ромео и Джульетте, и, видимо, уже представлял себе тайную любовь, сдобренную ароматом приключения. «Можете рассчитывать на меня», — воскликнул он. «Я буду сама осторожность». Затем, снова понизив голос, он прошептал сквозь усы тоном заговорщика: «Сегодня вечером, в сумерках, я буду ждать вас под акацией у Сан-Захарии. Там мы сможем спокойно поговорить. Вы придете? Обязательно. Только осторожность и предусмотрительность, чтобы ни в ком не возникло сомнений или подозрений». На этом обещании они расстались. И Марианна едва удержала вздох облегчения. С некоторого времени у нее появилось ощущение, что она играет один из тех фарсов, которые доставляли радость парижским зевакам на Темпельском бульваре. Рапен отсалютовал, успев быстро и страстно пожать руку той, которую он отныне рассматривал как свое новое завоевание. Патруль вошел в кардигардию, а Зани увлек разочарованную псевдокузину не к морю, а к центру площади, где рабочие собирались на строительство новой серии аркад, предназначенных украсить последнюю, незавершенную ее часть. — Пойдем так, — буркнул он, — так ближе. — Но я так хотела увидеть море, и увидишь. Так скорее выйдем к берегу. Солдаты не поймут, куда мы пошли. Город оживился. Зазвонили колокола собора святого Марка. Закутанные в черные вуали женщины, сопровождаемые слугами и в одиночку, уже спешили на утреннюю мессу. Когда пришли на набережную, сердце Марианны пропустило один удар, и у нее возникло искушение закрыть глаза. Она надеялась одновременно, боялась увидеть гордый силуэт, стоящий на якоре волшебницы моря, брига Езона. Она попыталась убедить себя, но не могла избавиться от ощущения вины, вернувшейся домой после измены супругу. Но кроме небольших рыбачьих суденышек и нескольких барж, в акватории не было ни одного корабля, достойного этого имени. Однако Марианна не успела разочароваться, ибо она сразу заметила высокую оснастку больших кораблей с другой стороны собора Санта-Мария-делла-Салуте, позади морской таможни. Кровь ударила ей в лицо, и она схватила Зани за руку. — Я хочу пойти на ту сторону, — сказала она, подтверждая жестом свои слова. Мальчик пожал плечами и с удивлением посмотрел на нее. «Тебе следовало бы знать, что мы идем туда, раз мы идем в Сан-Тровазу». Затем, в то время как они направились к большой гондоле перевозчика, который доставит их на другую сторону Большого канала, Зани задал вопрос, уже некоторое время не дававший ему покоя. Действительно, с тех пор, как расстались с патрулем, маленький венецианец хранил странное молчание. Он шел впереди Марианны, засунув руки в карманы синих холщовых штанов, приподняв желтую шерстяную блузу, еще мокрую, спускавшуюся почти до колен, и у него был немного напряженный вид человека, чем-то не вполне удовлетворенного. «Это правда?» — сухо спросил он, — «что ты горничная у баронессы, как бишь ее, ну, той, что трется возле сестры Бонапарт?» «Конечно. Разве тебе это неприятно?» «Да уж, потому что, если это так, ты тоже служишь Бонапарту». Солдат это сразу понял, было видно. Подозрения и огорчения так ясно читались на круглом, загорелом лице мальчика, что Марианна не решилась усилить его разочарование. «Моя хозяйка, безусловно, служит Бонапарту», — сказала она тихо. «Но меня политика не интересует. Я служу моей хозяйке, вот и все». «Тогда откуда ты?» «Не отсюда, во всяком случае. Ты не знаешь города, и у тебя нет нашего акцента». Она только слегка заколебалась. У нее действительно не было венецианского акцента. Но итальянским она владела очень хорошо. Это был чистый тосканский. «Я из Лукки», — сказала она, солгав только наполовину. Результат вознаградил ее за эту невинную ложь. Ослепительная улыбка озарила озабоченное лицо Зани, и он снова подал ей руку. «Раз так, тогда все в порядке. Ты сможешь войти в дом. Но надо еще пройти немного. Ты не очень устала?» — спросил он с внезапным сочувствием. «Да, немного», — вздохнула Марианна, которая уже не чувствовала под собой ног. «А еще далеко?» «Нет, немножко». Заспанный перевозчик перевез их через канал, почти пустынный в этот утренний час. Начинающийся день обещал быть исключительно прекрасным. Голуби трепетали в нежно-голубом, хорошо промытом ночной грозой небе. Дул пропитанный запахом соли свежий морской бриз, и молодая женщина с наслаждением дышала им, а на месте, куда они медленно приближались, Делла Салути, в чистом воздухе раннего утра походил на гигантскую раковину. Это был день, предназначенный для счастья, и Марианна не решалась спросить себя, что он уготовил для нее. На противоположном берегу снова улочки, снова маленькие воздушные мостики, всевозможные чудеса и бродячие кошки. Солнце вставало в золотом венке, и измученная Марианна чувствовала головокружение, когда, наконец, пришли к скрещению двух каналов, главный из которых, окаймленный высокими розовыми домами с сушившимся бельем, широко открывался в порт. Узкий мост перешагивал его, соединяя набережные. — Вот, — с гордым жестом сказал Зани, — здесь я живу. Сан-Тровазо. Верфь Сан-Тровазо. Лечебница для больных гондол. И в самом деле, с другой стороны воды с плавающими листьями капусты и апельсиновыми корками виднелось несколько сараев из потемневшего дерева, перед которыми ожидалось дюжину гондол, лежащих на боку, как раненые акулы. «Ты живешь на этой верфи?» «Нет, дальше. Последний дом на углу набережной, в самом верху». Из-за угла именно этого дома выступала высокая мачта стоявшего на якоре корабля. И Марианна, несмотря на усталость, не могла противиться побуждению. Подхватив платье двумя руками, она бегом пустилась туда, сопровождаемая удивленным этой внезапной спешкой Зани. но она не могла больше томиться неизвестностью, не зная, есть ли там Язон, ждет ли он. Раньше ее терзала мысль, что он, возможно, опаздывает на свидание, вот почему она следовала за Зани до сих пор. Куда бы она пошла без единого су, без друзей, если Язон еще не приехал? Но теперь ей казалось, что это невозможно, и она была почти уверена, что он здесь. Задыхаясь, она добралась до набережной. Теплые лучи солнца залили ее, и внезапно вокруг нее возник лес мачт. Повсюду стояли корабли, плотно прижатые то кормой, то носом к набережной. Целый флот находился здесь, соединенный с берегом длинными сходнями, по которым сновали носильщики с тяжелым грузом на плечах. Кораблей здесь было столько, что у Марианны заребило в глазах, а в голове зашумело. Резкие команды смешивались со свистками и звоном отбивавших четверти склянок. Невидимая мандолина вела легкую зажигательную мелодию, которую время от времени подхватывал звонкий голос босоногой девушки в полосатой юбке с корзиной рыбы на голове. Все трудоспособное население, шумное и пестрое, как персонажи Гальдони, находило себе занятие на этой розовой набережной, а на кораблях полуголые матросы мыли палубы, окатывая их потоками воды. — Что тебе тут надо? — спросил Зань. — Ты проскочишь наш дом. Идем же отдохнуть. Но любовь и нетерпение оказались сильнее усталости. При виде всех этих кораблей Марианна ощутила, как пробуждается в ней лихорадка ожидания. Язон был здесь, в нескольких шагах от нее. Она чувствовала это, она была уверена в этом. Куда уж тут идти спать? Мгновенно все страхи, все задуманные предосторожности разлетелись, как прошлогодние листья. Главным стало увидеть его, коснуться, ощутить его присутствие. Несмотря на попытки Зани удержать ее, Марианна бросилась по этой кипящей жизнью набережной, осматривая пришвартованные корабли, вглядываясь в лица, в фигуры стоящих на мостиках капитанов. Но ничто не походило на то, что она искала. И затем в один миг она увидела желанный корабль. Волшебница была тут. Почти посередине Джудекки, в нескольких кабельтовых, отстоявших у берега судов. Буксируемая двумя большими баркасами, на которых гребцы налегали на весла, она грациозно скользила по спокойной воде, в то время как матросы расправляли нижние и подтягивали верхние паруса. Марианна заметила промелькнувший красивый профиль носовой сирены, той сирены, что походила на нее, как родная сестра. Восхищенная красотой брига, сверкавшего на солнце начищенной медью, Марианна следила за маневром, стараясь найти среди сновавших по палубе фигур одну единственную, неподражаемую. Но волшебница покрылась парусами, как распустившая крылья чайка, показала корму, поймала ветер и... Только в этот момент Марианна поняла, что она отплывает. Нечеловеческий вопль вырвался из ее горла. «Нет, нет, я не хочу, Язон!» Она, как безумная, побежала вдоль набережной, крича, отчаянно взывая, едва не сбивая с ног прохожих, не обращая внимания на получаемые тумаки и всеобщее изумление, возбуждаемое ее бегом. Грузчики, торговки, рыбаки и матросы оборачивались вслед этой женщине с растрепанными волосами, с залитым слезами лицом и протянутыми вперед руками, испускавшей душераздирающие крики и, похоже, готовой броситься в море. Но Марианна ничего не ощущала, ничего не слышала, ничего не видела, кроме покидавшего ее брига. Она страдала, как при пытке, словно невидимый трос, сотканный из ее собственной плоти, натянулся между нею и американским кораблем, трос, чье натяжение делалось все более и более болезненным, вплоть до того момента, когда, оторвавшись от ее груди, он исчезнет в море, унося ее сердце.